Нужна мне сила для дороги самой. Сила для дороги самой. Сколько слез и сколько боли, нету у нас страдания. Пулю в лоб, зато откроем второе дыхание. Черный-белый этот фильм, не моя наша жизнь, картина. Хочу исправить, но смотрю все мимо. Хочу начать этот день с улыбки, радости и счастья. Но дай мне карту, чтоб побить эту масть. Добро далеко не уходит, хороший гибнут рано. Пять пуль разорвут тебя как надо. Здесь ошибка, попытайся отгадать. Попытайся думать, и страдать. Ты не можешь, нету опыта и нету желания. Какого хуя ты физишь, кто знаешь больше и видела дальше. Мою боль ты не увидишь, я терплю как волкодав. Эту бой я проиграл, но война еще идет. Сколько силы, сколько воли или крови, дорога это заберет. Силы уходят, дорога все дальше. Силы уходят, а дорога все дальше. Дорога все дальше. Силы уходят, дорога все дальше. Дорога все дальше. Силы уходят, а дорога все дальше. Дорога все дальше. Все дальше. Нужна мне сила для дороги самой.